Глава 10. «Элли, что случилось?» — кричала Мэри. «Элли!» Она отчаянно пробивалась ко мне. Другие тоже толкались о неведомый барьер, как будто могли помочь, если бы очутились рядом. Осима, один, сохранивший спокойствие, приказывал прекратить суетню и вопли. Я отлично видел друзей, еще лучше слышал их. Клетка, непроницаемая для тел, хорошо пропускала звуки и свет. Осиме удалось, наконец, установить тишину. Он обратился ко мне так, словно и спрашивал очередное распоряжение. «Как чувствуете себя, адмирал? Повреждений нет?» «Все на высшем уровне», — отозвался я. «Думаю, и мне удалось говорить спокойно. Я попытался усмехнуться. Меня изолировали от вас. И поскольку я лишен возможности свободного передвижения, хочу передать власть, которой уже не способен нормально пользоваться. Назначаю своим преемником Осиму». Ромеро вслух размышлял. «Для чего разыгран этот спектакль, Элли? Вероятно, чтобы подвергнуть вас публично пыткам?» Мысль о пытках была фатальной у Ромеро. «Я потребовал, чтобы на меня не обращали внимания, чтобы со мной не совершалось». Камагин молча сжимал кулаки. Мэри расплакалась. «Больше всего я боялся, что разрыдается Астер. Такое у него было перепуганное лицо, но ему удалось удержаться. Подходит время ужина. Ешьте и засыпайте, будто ничего не произошло», — сказал я. «Чем меньше вы станете оборачиваться на меня, тем легче мне и досаднее врагам». Вечером подали по эскалатору еду. В моей клетке ничего не появилось. Я усмехнулся. Фантазия у Верховного Разрушителя была скудна. Я растянулся на полу, как на постели. Никто больше не обращал на меня внимания, словно меня не было. Когда половина людей заснула, к клетке подошел Ромеро. «Итак, вас осудили на голод, дорогой друг. В древности голод причислялся к самым мучительным наказаниям. Пустяки. Старинная пытка голодом многократно усиливалась неизбежностью смерти, а мне эта опасность не грозит. Я должен возжаждать смерти, но не обрести ее». Когда Ромеро ушел, я притворился спящим. Мэри и Астер долго не засыпали. Лусин что-то горестно шептал, ворочаясь на ложе. Мало-помалу мной стал овладевать полусонный бред. Перед глазами замелькали светящиеся облака, их становилось больше, свет разгорался ярче. Вдруг я услышал чье-то бормотание. Я приподнялся. По ту сторону прозрачного барьера, прижимаясь к нему щекой, хватая руками, стоял Андре. Лицо его кривилось, что-то лукавое проступало в улыбке безумца, а глаза, днем тусклые, дико горели. Я подошел поближе, но и вблизи не разобрал быстрого бормотания. «Знаю», — сказал я устало, — «у бабушки серенький козлик. Иди спать». Андре захихикал, до меня донеслись слова: «Сойди с ума! Сойди с ума!» Мне показалось, что я, наконец, за что-то ухвачусь в ускользающем мозгу Андре. «Андре, вглядись в меня, я Элли. Вглядись в меня. Ты приказываешь Элли сойти с ума. Элли, Андре». Не было похоже, что он услышал меня. Я перевел дешифратор на излучение его мозга, но и там было только повторение совета сойти с ума. Он не жил двойной жизнью, как иные безумцы, и в тайниках его сознания не таилось ничего, что не выражалось бы внешне. «Нет, Андре», — сказал я не так для него, как для себя, — «я не буду сходить с ума, мой бедный друг. У меня иной путь, чем выпал тебе». Он хихикал, всхлипывал, лицо его кривилось, боль и испуг перемежались с лукавством. Он бормотал все глуше, словно засыпая: «Сойди с ума! Сойди с ума!»